Глава 12. Отпустив народного артиста, Лаврентий Павлович собрался после завтрака немного покачаться в плетеном кресле и почитать еще пару протоколов, а может даже и подремать, но тут явился нарочный с некоторыми бумагами, заглянув в который, Лаврентий Павлович сначала удивленно присвистнул, а потом сказал по-грузински «вай-вай», а потом хлопнул в ладоши. Следует попутно заметить, что у начальников была такая привычка хлопать в ладоши. Хлопнул в ладоши, и сразу волшебным образом перед глазами немедленно возникает кто-то, готовый чего изволите. Только Лаврентий Павлович хлопнул в ладоши, как перед ним опять возникла его незаменимая домоправительница, неся в одной руке на деревянных плечиках белый часучевый костюм и кремовую рубашку. Быстро одевшись, Лаврентий Павлович с толстым портфелем выкатился на залитое солнцем крыльцо и, зажав портфель между коленями, снова соединил ладоши в хлопке. Тут же к крыльцу, шурша шинами, подкатил длинный черный, сверкающий лаком, как новая галоша, лимузин ЗИС-101 с красным флажком на капоте. Офицер охраны еще на ходу вывесился из передней дверцы, открыл заднюю, выхватил портфель из рук Лаврентия Павловича и сунул его в кабину следом за Лаврентием Павловичем. Лаврентий Павлович юркнул внутрь, утянул за собой портфель, утонул в мягком кресле и сказал тихо: «В Кунцево». И через полчаса оказался у вполне неприметных металлических зеленых ворот с ажурным плетением поверху. Ворота открылись, пропустили машину, закрылись снова, и машина оказалась заблокированной между двумя воротами, первыми и вторыми, и стояла как баржа в шлюзовой камере. Тотчас из бокового помещения вышли два офицера и попросили пассажира покинуть машину, показать документы и предъявить для досмотра портфель. Пока один из них на капоте перебирал содержимое портфеля, другой попросил Лаврентия Павловича повернуться лицом к машине, положить руки на крышу и пошире раздвинуть ноги, что маршал Берия и выполнил, не выражая ни малейшего неудовольствия, ибо это была обычная рутинная процедура. Маршала, как, возможно, еще вы помните, и раньше так проверяли, и теперь той же процедуре подвергли. Он был тщательно, но деликатно, без грубостей, общупан с головы до ног, особенно под мышками и в паху, после чего ему было разрешено пройти на территорию дачи пешком. Лаврентий подхватил портфель и двинулся по дорожке, посыпанной розовым гравием. Учиненный досмотр, несмотря на его рутинность, был ему неприятен, но настроение не испортил, а настроение у маршала было очень хорошее, отчего он шел, как бы даже приплясывая и подергивая шеей, и насвистывая мелодию грузинской песенки, которую любил сам, потому что ее любил его старший товарищ, к которому он сейчас направлялся. Розовая дорожка сначала велась между высокими соснами, потом выходила на открытый участок перед скромного вида дачей, где по обе стороны на отдельных клумбах росли пионы, георгины, гладиолусы и большие белые розы. Дача была в самом деле на вид скромная, одноэтажная, без лишних украшений снаружи и ненужных роскошеств внутри. Сейчас какой-нибудь новый русский в такой даче дворника своего постеснялся бы поселить, а тогда некоторые даже сильные мира сего властью упивались, но в своих потребностях были крайне непритязательны. Хозяин дачи в потертых холщовых брюках с пузырями на коленях, в застиранной серой рубахе с короткими рукавами и в сандалиях на босу ногу стоял у розового куста. Левая рука у него была в брезентовой рукавице, а в правой он держал большие садовые ножницы. Этим любителем-садоводом был, конечно, Иосиф Виссарионович Сталин. В последнее время Иосиф Виссарионович сильно сдал. Было ему еще только 65 лет, возраст немалый, но при хорошем питании и уходе не такой уж и крайний. Другие люди в этом возрасте ведут еще очень активный образ жизни, по утрам делают физзарядку, полноценно трудятся, даже спят со своими женами, а более расторопные и не со своими. Сталину уже, несмотря на доброкачественное питание, хорошие жилищные условия и прекрасный уход, подобные радости были уже недоступны. Жену свою он давно застрелил, Розу Каганович прогнал, а другие женщины ему удовольствия не доставляли. Наслаждение особенное и даже сексуального свойства он получал, когда уничтожал врагов, унижал соратников и заставлял их цепенеть от страха, визжать от боли и на коленях просить пощады. Однако всего этого даже при хороших условиях жизни и правильном пищеварении уже было недостаточно, чтобы компенсировать урон организму, нанесенный большими переживаниями в годы войны и лежащим на плечах грузом огромной власти, и чем дальше, тем больше развивающейся манией преследования. Большая власть, к которой многие люди неразумно стремятся, требует постоянного, иногда невыносимого и изматывающего напряжения. А власть бесконтрольная и употребляемая беззаконно по злой прихоти властителя возбуждает в нем чувство неприходящего страха перед возможным возмездием. Сталин, как известно, был ужасно жесток, и потому его все боялись. Но он боялся еще сильнее, потому что боялся всех. Боялся своих соратников, поваров, докторов, и потому держал большую охрану. Но чем больше была охрана, тем больше он и ее боялся. Он никогда не спал в одной и той же комнате две ночи подряд. Но неизменным оставалось одно — все комнаты, в которых он спал, были без окон. Никто не должен был знать, в какой именно комнате он спит, но охрана и ее начальник генерал Николай Сидорович Власик знали все и помалкивали. Знали, потому что из комнаты, где спало охраняемое лицо, часто был слышен какой-то странный, нечеловеческий, лошадиный, пожалуй, храп, а иногда раздавалось точно уж лошадиное ржание. Охранники все это слышали, но не могли не то что обсудить хотя бы шепотом это явление, но даже переглянуться не смели. А храпел так генералиссимус и ржал потому, что ему часто снился почти один и тот же сон. Идиллия с переходом в кошмар. Будто он маленький, рыжий жеребенок, отбившись от стада, пасется на каком-то горном пастбище, и сначала все хорошо. Светит мягкое солнце, летают бабочки и стрекозы, трава под ногами сочная, вкусная, с приятной кислинкой. Все хорошо, но откуда ни возьмись, появляются волки. Он пытается убежать, но он оказывается стреножен. Он пытается разорвать путы, но не может, а волки приближаются. И вот он видит, это уже не волки, а Берия, Хрущев, Маленков, Молотов, Каганович. Иногда и Ворошил взбуденным раскрывают свои волчьи пасти и тянутся к нему со всех сторон. Он вспоминает, что у него есть охрана, кричит. Вот тогда-то охрана и слышала странное ржание. Но кажется бесполезно. Никто на помощь ему не спешит. В таких случаях он вскакивал, озирался, не сразу понимал, где находится, ощупывал стены, проверял на прочность засовы, снова ложился и опять вскакивал в ужасе. Страх, мнительность, подозрительность были его основными чувствами в последнее время. Недоверие ко всем людям и их словам изматывало генералиссимуса и разрушало. В свои 65 лет он выглядел на 80. Лицо у него было сморщенное, руки темные, дряблые, с неразвитыми мускулами, грудь впалая, заросшая седой шерстью. Глаза смотрели всегда настороженно. Впрочем, когда он работал в саду, у него настроение улучшалось. — Вот видишь, Лаврентий, чем я занимаюсь, — сказал Сталин и почмокал растрескавшимися губами. — Отсекаю лишнее. Для того, чтобы этот куст был всегда пышным, красивым и здоровым, надо решительно использовать ножницы и отсекать лишнее. Ты понимаешь, что я имею в виду? — Еще как понимаю, дорогой Коба. Еще как понимаю, я только этим и занимаюсь, что отсекаю лишнее. Иногда это может быть лишняя голова, — уточнил он и громко засмеялся, придерживая пенсне, чтобы не прыгало. — Ой, что ты говоришь, Лаврентий, — поморщился садовод. — Какой ты неисправимый головорез. Почему ты обязательно воображаешь что-то неприятное, в то время, когда я веду речь о прекрасном? Ты посмотри на эту розу. Разве тебе не кажется, Лаврентий, что роза — это чудо природы? А, Лаврентий, тебе так не кажется? — Кажется, кажется, дорогой Коба, — горячо заверил Лаврентий. — Именно так и кажется. Мне кажется, что роза — это очень даже большое чудо природы. — Тебе так кажется или это так и есть? И Иосиф Виссарионович посмотрел на Лаврентия Павловича со своей всем известной лукавой улыбкой, от которой многим становилось не по себе, а у некоторых даже случались инфаркты с инсультами. — Мне так кажется, и это так и есть, — ответил Лаврентий Павлович. — Роза есть замечательная и во всех смыслах совершенное чудо природы. Но ты, я так думаю, даже большее чудо природы, чем все рузи на свете. Сталин поморщился. — Не надо, Лаврентий, быть Батхалимом. Ты знаешь, что лести я не люблю. Но я рад, что насчет роз ты со мной согласился. Я не люблю льстецов, но еще больше не люблю тех, кто со мной не соглашается. А совершенство этого цветка, Лаврентий, заключается в том, что он не только безумно красив, но и колюч. Достоевский говорил, что красота спасет мир, и я с ним согласен. Однако красота спасет мир и сама спасется, только если будет колючей. Ты понимаешь это, Лаврентий? — Так точно, — согласился Лаврентий Павлович и закивал головой. — Я это понимаю, очень хорошо понимаю. — Ничего ты не понимаешь, — махнул ножницами Сталин. — И вообще мало чего понимаешь, и поэтому никогда не сможешь быть великим политиком. Ты можешь быть только кем-то, при ком-то, но сам руководить государством, особенно большим государством, особенно таким государством, как наше государство, ты никогда не смог бы. — А мне это не нужно, Коба, — убежденно сказал Лаврентий Павлович. — Мне это совершенно не нужно. Великим государством должен управлять великий человек. А я человек невеликий. Но я такой человек, который, будучи предан великому человеку, может помогать великому человеку успешно управлять великим государством. — Ну, ладно, ладно, — удовлетворился Иосиф Виссарионович. — За что я тебя уважаю, Лаврентий, так это за скромность. У тебя есть что-то мне доложить? Или ты просто так приехал посмотреть на мои розы? Если посмотреть розы, то ты их уже посмотрел, понюхал и можешь уезжать. А если есть дело, то доложи. Лаврентий Павлович доложил о разных текущих делах, как мелких, так и крупных. Среди крупных были донесения разведки о том, что американцы испытали в пустыне Невада какую-то очень большую бомбу, о возможном применении ее в войне с Японией. Лаврентий Павлович показал Иосифу Виссарионовичу шифровки, полученные от разведчиков, и записку академика Игоря Курчатова, в которой полученные сведения оценивались как достоверные, а намерения Соединенных Штатов как очень серьезные. Курчатов напоминал Сталину, что атомная бомба, как уже неоднократно докладывалось, очень перспективное оружие. Она будет обладать ни с чем не сравнимой разрушительной силой, и в будущей войне победит тот, у кого будет такое оружие. Иосиф Виссарионович тяжело вздохнул. Он об этой бомбе уже слышал, и даже неоднократно, но к слухам о ней относился с недоверием. Теперь он в нее очень поверил и огорчился. В ближайшие дни собирался он отправиться на конференцию глав правительств держав-победительниц и намеревался потребовать кое-чего от Гарри Трумана и Уинстона Черчилля. Но если у американцев действительно есть такая страшная бомба, и она покажет себя именно так, как планируется, ультимативность тона придется несколько умерить. — Противный ты человек, Лаврентий, — с чувством сказал Иосиф Виссарионович. — Что ты мне всегда рассказываешь, какие-то вещи, от которых на душе становится тягостно? Неужели в твоем раздутом портфеле нет ничего, кроме разных гадостей? — А вот как раз и есть, — бодро сказал Лаврентий Павлович. — Есть, дорогой мой товарищ Коба, очень даже есть. Он сунул руку в портфель, вынул тонкую синюю папочку. «Помнишь, в начальный период войны у нас прошло дело князя Голицына? Он тогда был арестован и приговорен к расстрелу». «Ну?» — выжидательно спросил Сталин. «Так вот оказалось, что приговор в исполнение приведен не был, и князю удалось от справедливой кары уйти. Однако мои люди о нем не забывали, искали его всю войну и вот обнаружили, представь себе, Коба, в постели немецкой шлюхи». Иосиф Виссарионович отрезал одну розу, повернулся и протянул ее Лаврентию Павловичу. — Вот, возьми, это тебе за отличную службу. Лаврентий Павлович понял, что это насмешка, но все же сказал. — Спасибо, Коба, что ты так высоко ценишь мои скромные усилия. — Как же не оценить, — сказал Иосиф Виссарионович. — Одного и того же человека чекисты ловят по нескольку раз. И каждый раз варганят из этого дела, и каждый раз получают за это должности, звания и ордена. Причем я совершенно уверен, что дело, конечно, очень хорошо высосано из пальца. Наспех сколочено ржавыми гвоздями и торопливо шито белыми нитками, но теперь я тебе этого Голицына не отдам. Он мне теперь нужен для другого дела. — Для какого, если не секрет? — спросил Лаврентий Павлович. — От тебя не скрою, — сказал Иосиф Виссарионович. Мне доклад представили по поводу русской эмиграции. Среди эмигрантов, и особенно в среде носителей бывших гордых фамилий, в связи с нашей победой возникли очень серьезные, такие, я бы сказал, патриотические настроения. За время войны патриотический дух эмигрантов очень поднялся. Но у нас есть некоторые люди, некоторые, я бы даже сказал, может быть, враги народа, которые согласны служить великому государству даже на вторых ролях, лишь бы как можно больше ему навредить. И эти вот самые, может быть, понимаешь, враги народа, может быть, заслужили, чтобы с ними обращались вот так. Иосиф Виссарионович сделал резкое движение рукой. Ножницы блеснули на солнце. Лаврентий Палыч почувствовал, что его нос зажат между двумя лезвиями, но аккуратно зажат и пока не порезан. — Ты знаешь, — грустно сказал Иосиф Виссарионович, — не убирай ножниц. — Я бы очень хотел, если, конечно, это возможно, чтобы этот вот самый князь был у меня завтра. Вот на этом примерно месте и в это примерно время. Как ты думаешь, возможно это или же никак невозможно? Лаврентий Павлович боялся пошевелиться, но отвечать все-таки было нужно. — Завтра? — спросил он заметно гундося. — За сутки? Из Германии? — Ты думаешь, это будет не очень возможно? — спросил Иосиф Виссарионович. Ножницы, к счастью, не очень острые, при этом сдавили нос сильнее. И Лаврентию Павловичу пришлось открыть для дыхания рот. — Это, — сказал он залипающим языком, — это, я думаю, это будет возможно. — Ты так думаешь? Иосиф Виссарионович разжал ножницы и опустил. — Я тоже думаю, что это возможно. И я также знаю, что для такого друга, как ты, нет ничего невозможного. И я думаю, что как хороший друг ты сумеешь для меня сделать даже и невозможное. — Дорогой Коба, — взволнованно ответил Лаврентий Павлович, и, делая вид, что поправляет пенсне, потрогал мизинцем сначала одну ноздрю, а за ней другую. — Для тебя я сделаю все, что возможно и невозможно. — Хорошо, дорогой друг, — потеплел отечески Иосиф Виссарионович. — Теперь у тебя может быть все? — Нет, — завихлял всем телом Лаврентий Павлович. Есть еще один маленький вопросик, но не знаю, стоит ли тебя им беспокоить. Ты знаешь артист Гога Меловани, который играл тебя в самых лучших наших фильмах, все время работает над собой и утверждает, что может так тебя сыграть, что никто не сумеет вас отличить. — Да? — переспросил Сталин. — Никто не сумеет нас отличить? И что же ему для этого нужно? Может быть, ему нужен хороший грим? Почувствовав в его тоне внезапную настороженность, Лаврентий Павлович решил пока не выкладывать основной план использования Меловани для своих оригинальных целей и замять этот вопрос. И сказал только, что артисту Меловани, как он сам считает, для того, чтобы вжиться в образ товарища Сталина, необходимо создать бытовые условия, приближенные к условиям, подходящим для товарища Сталина. И потому он просит, нельзя ли ему пожить немного на даче товарища Сталина, допустим, на озере Рица. — Житься в образ товарища Сталина? Сталин изобразил гримасу недоумения и стал качать головой влево-вправо, как бы обсуждая с самим собой разные варианты. — Товарищ Меловани хочет вжиться в образ товарища Сталина и пожить, как товарищ Сталин. А товарищу Сталину так надоело жить, как живет товарищ Сталин, что он, может быть, хотел бы вжиться в образ товарища Меловани и пожить так же беззаботно, как живет товарищ Меловани. Он бросил ножницы на землю, скинул брезентовую перчатку, достал из кармана трубку, стал ее набивать. Набивал долго и молча. Достал спички, прикурил. Руки его при этом дрожали. Пустил несколько колец в нос Лаврентию Палчу. Лаврентий Палч втянул в себя эти кольца открытым ртом, изображая полное удовольствие. — Значит, — повторил, — вжиться в образ товарища Сталина. — Ну что ж, — покивал головой, — если хочет вжиться в образ товарища Сталина, пусть начнет с Туруханской ссылки. Иосиф Виссарионович проводил гостя почти до самых ворот и, прощаясь, напомнил. — Завтра в это же время ты будешь здесь вместе с этим князем, или я отстригу тебе нос. И повторил. — Завтра в это же время.